Часть третья. «А, здесь, наверное, полно клещей. Может, даже вшей». Одеяла были затерты до дыр, а постели ужасно воняли. Следуя словам Берзака, мы прибыли в охотничий домик. Я почувствовала тревогу, стоило мне услышать, что его использовали лишь для охоты. Как выяснилось, этот домик был еще более ветхим, чем хижины Берзака. Я приложила все усилия, чтобы все обработать обеззараживающей магией, но все равно жалела, что не взяла с собой больше трав. Я прослушала не так уж много лекций на факультете ботаники, Юмина, но все равно смогла бы привести это место в более приличное состояние. В другом конце комнаты мой брат отработанным движением встряхнул одеяло и закутался в него. Это напомнило мне, что он путешествовал по всему миру. Осознав, что он когда-то вел такой образ жизни, я слегка растерялась, после чего поспешно накрыла себя одеялом, не успев подумать о последствиях. Внутри треснувшего фонаря слабо покачивался огонек. После небольшой паузы мой брат произнес: «Моя дорогая, тебе не нужно было сопровождать меня». «В смысле? Разве это не здорово, когда брат и сестра работают вместе ради достижения цели?» Я невольно испытала наслаждение, когда увидела в слабом свете недовольное лицо моего брата. Возможно, мое наслаждение не осталось незамеченным, поскольку он отвернулся от меня, перекатившись на другой бок. Вообще-то спина тоже могла выражать самые разные эмоции, но я приструнила свое желание поиздеваться над ним и задала самый важный вопрос. «Дорогой мой брат, может, расскажешь мне про ключ к твоей победе?» «Тебе незачем это знать», — холодно отрезал мой брат. «Почему же? Знаешь, очень даже вероятно такое, что если ты отправишься на Пятую войну за Святой Грааль, то кончишь так же, как и мой дядя Кайнет. Или, возможно, мне стоит сказать, что это единственный разумный итог, который тебя ждет. Конечно же, в таком случае мне захочется узнать, что за план такой придумал мой трусливый брат». Тишина. «О, значит, ты думаешь, что я от тебя отстану, если ты просто промолчишь? Позволь напомнить тебе, что это напрямую связано с твоим обещанием. В конце концов, если ты умрешь, то это сильно скажется на семье Эльмилой». Поскольку я затронула больную для него тему, мой брат нехотя ответил: «У мага нет никаких шансов победить слугу». «Разумеется». Это было так логично, что не вызвало у меня никаких эмоций. Слуги. То, что маги, мы, называли призраками прошлого. Мы можем использовать их разными способами. Например, призывать их из трона на короткое время с помощью ритуала и использовать определенную часть их силы или конкретные фрагменты их благородных фантазмов. Однако только на войне за Святой Грааль города Фуюки можно было призвать слугу вместе с его или ее личностью, по крайней мере, так мне было известно. Лишь небольшой процент людей в ассоциации магов знал про Фуюки. А те, кто знал, скорее всего, просто отмахивались, думая, что это был просто очередной бредовый ритуал на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что он привлек к себе немного внимания из-за смерти предыдущего лорда Эльмилоя, его обсуждали лишь некоторые эксцентричные маги, и интерес к нему давным-давно пропал. Я не могла назвать это прямым вмешательством разведки, но все равно чувствовала, что кто-то воздействовал на систему. Опять же, для часовой башни Дальний Восток был страной варваров, поэтому игнорирование войны за Святой Грааль было вполне естественным. Наверное, у меня просто было слишком бурное воображение. «Однако у всех слуг есть кое-что общее», — продолжил мой брат. «Каждая из них — это героическая душа. Слуг можно призывать лишь в виде духов, которые лишь временно обретают телесную форму благодаря магической энергии. Тем не менее, они все равно остаются духами, то есть у них есть духовные ядра. А раз есть духи, значит, должны быть и эксперты по борьбе с ними». Когда я услышала это, меня озарило. «Подожди, то есть ты хочешь одолжить Стража Могил?» «Да, я хочу, чтобы Страж Могил кладбища Блэкмор, желательно сам Берзак Блэкмор, принял участие в войне за Святой Грааль в качестве моего помощника». Впервые за долгое время я посмотрела на брата со всей серьезностью. Стоит заметить, что он имел наглость сказать нечто подобное, даже не повернувшись ко мне лицом. «Эй, просто хочу напомнить, что так обычно относится к фамильярам». Несмотря на то, что все видели в войне за Святой Грааль лишь странный ритуал на Дальнем Востоке, это была битва между магами. Именно маги были главными героями в этой войне. Героические души, несмотря на все их могущество, являлись лишь фамильярами и инструментами для достижения победы. Если бы речь шла о близком помощнике или подчиненном, то в этом, возможно, был бы смысл, но идея взять с собой совершенно постороннего человека попросту не укладывалась в голове. А если этот человек даже не маг? Нормальному магу никогда бы не пришла в голову такая идея. Потому иначе все вокруг начали бы задаваться вопросом, действительно ли он или она является магом. Если буду играть по правилам, то справлюсь не лучше Кайнета, верно? Да, это так. Я поняла. В конце концов, в сравнении с предыдущим лордом Эльмилоем, мой брат был трусом, который выжил лишь благодаря удаче и осторожности, но это совершенно отличалось от того, сможет он победить или нет. Но... А, то есть ты намереваешься сражаться со слугами, как если бы они были призраками или злыми духами? Люди тоже всего лишь существа из плоти и крови. Все сводится к базовой структуре. Голос моего брата стал немного приглушенным. О, неужели слова «злые духи» его задели? Я сделала вид, что ничего не заметила, и продолжил разговор. «Думаешь, страж могил тебе поможет?» «Понятия не имею. Ведь я даже не знаю, могут ли стражи могил кладбища Блэкмор противостоять слугам. Это всего лишь вероятность». Сказав это, мой брат покачал головой. «Правда, это на удивление интересная деревня. Кладбище Блэкмор очень известно, но никто не знает про это место. Статуя Черной Мадонны и эти правила лишь подогревают мое воображение». В хорошем смысле. Воображение, значит, подогревают. Иногда я задаюсь вопросом, стоит ли считать моего брата неожиданно безумным или же наоборот слишком ученым для мага. Но все же хорошо, что я рядом, верно? В смысле? Мой брат наконец повернул голову и посмотрел на меня. В этот момент через щель под дверью в домик затекла серебряная жидкость. Жидкость изменила форму, когда мой брат резко вздохнул от неожиданности. Поверхность ртути запузырилась. И через секунду перед нами появилась горничная. «Привет, народ! А вот и я!» Горничная из ртути поприветствовала нас голосом пьяного старика. Несмотря на то, что я могла сделать это лишь в своем воображении, мне очень захотелось со всей силы ударить Флата по лицу. Чему этот парень учит объемную ртуть семьи Эльмилой? Я вздохнула и произнесла, обращаясь к горничной из ртути. «Спасибо, Триммау. Ты все-таки взяла ее с собой». Мой брат прижал ладони к вискам, словно пытаясь избавиться от головной боли. «Разумеется. Иначе зачем я так кропотливо добавлял ей функции автоматического управления? Где она была, когда мы ехали на поезде?» «Я ее под вагон запихнула. И еще попросила взять остальный багаж». «Любишь же ты заниматься ерундой?» «Хм, можешь гордиться своей младшей сестрой, знаешь ли. Или ты мог бы назвать меня темной лошадкой класса Эльмилоев. Это прозвище тоже неплохое». Я выпятила грудь, будто хвастаясь перед братом, у которого едва заметно дергалась щека. «Тремау, какова обстановка в деревне?» «Мистер Берзак в своей хижине, отец Фернандо и монахиня спят в церкви, а остальные жители деревни тоже находятся в своих домах». «Хм, значит, ничего подозрительного. Неужели все действительно следуют правилам?» Сказала я, подперев подбородок одним пальцем. Была вероятность, что они сидели по домам, потому что снаружи не происходило ничего интересного, или что правила служили лишь для того, чтобы пугать гостей, но в это почему-то слабо верилось. Мой брат с глухим стуком лег. С этим можно и завтра разобраться. Я очень устал. Вскоре после этих слов его дыхание выровнялось, так что, полагаю, последняя его фраза была правдой. Обычно в это время брат готовился к моим предстоящим издевкам, но, судя по всему, проделанный путь действительно его вымотал. Мой брат был не очень-то выносливым, поэтому такая усталость после подъема в столь крутую гору и переговоров со стражем могил была неизбежна. Усилив свои глаза, я могла разглядеть морщины между его бровями. Если они служили доказательством того, что он находился под моим контролем, то я бы хотела, чтобы эти морщины стали еще глубже. И затем я сразу же начала размышлять над тем, была ли эта мысль чересчур наивной. В конце концов, если бы я хотела оставить свой след, то вполне могла бы использовать более экстремальный и необратимый метод. Лучше всего будет, если я смогу заставить его ненавидеть меня всю свою жизнь. Тогда он будет помнить меня всегда. «Спокойной ночи, брат». Сказав это, я задула огонь в фонаре. «Тремау, ты где?» Позвала я своего фамильяра через несколько минут. «Рядом с вами. Возьми меня за руку». «Хорошо, госпожа». Я ощутила прикосновение чего-то холодного, чувствуя эту успокаивающую прохладу, словно она была спасательным кругом. Я погрузилась в знакомый сон.